17. В преддверии смерти. Опустевший селок. Антиох. 1. Лицо Кая покрывала маска из крови, масла и охлаждающих жидкостей. Поддерживаемый Субхой, он вместе с остальными углублялся в город, двигаясь так быстро, как только позволял раненый Гифьюа. Изувеченного космодесантника подпирали Киран и Тагор, которые не собирались его бросать, сколько бы тот ни требовал, чтобы его оставили умирать. Кай уже сдался и прекратил кричать. Боль была жуткой и даже не собиралась слабеть. Он не думал, что это хороший признак. По его щекам хлопали провода. Хотя мир, в который ему внезапно пришлось погрузиться, и был тем местом, где проходила повседневная жизнь большинства астропатов, Кай обнаружил, что ему тяжело адаптироваться к нему после получения такой сильной травмы. Тем не менее, несмотря на всю жестокость и кажущуюся бессмысленность этого акта, глаза Кая были удалены настолько ювелирно, что с этим не справился бы лучше ни один из специалистов-аугметиков. Мимо Кая мелькали размытые линии мутного света. Его второе зрение старалось перестроиться, чтобы стать основным видом восприятия. Он путешествовал в мире звуков и запахов, вкуса и осязания. Он чувствовал грубый булыжник под своими ногами и ощущал кожей ночную прохладу. Покрытым проулком плыли запахи раскаленного жира и дыма драгоценных дров. Но главным ингредиентом, который перекрывал все остальное, была всепроникающая теплая вонь человеческого населения, живущего в страшной тесноте. «Зачем он это сделал?» – просипел Кай, промежутки между придушенными рыданиями и страдальческими вздохами, когда Севериан оставил их вместе пересечения трех улиц. «Что?» – спросил Субха. «Кто?» «Твой близнец. Зачем он вырвал мне глаза?» Субха виделся ему сердитым красно-золотым пятном, беспорядочным смешением суровости и замешательства. В его ауре пульсировало едва ли не калечащее чувство одиночества. Субхе недоставало братских уз его легиона. Это было его слабым местом, и это разрушало его изнутри. «Ты был шпионом», — ответил воин. «Что? Нет, не был, я не понимаю». «Твои глаза», — пояснил Субха. «Люди, которые на нас охотятся, использовали их, чтобы за нами следить. Они слышали и видели все, что происходило в тех руинах». Кай помедлил, сосредотачиваясь, и придушил боль, заставив ее утихнуть до переносимого уровня. «Как им это удалось?» — спросил он. Субха пожал плечами. «Я не знаю. Это Субха у нас умный, не я. Его собирались послать на Марс, чтобы он обучился на технодесантника. Но потом нас назначили на Терру». «Тебя обеспечили аугметикой в телепатика?» — спросил Адхарва, завладевая головой Кая и вглядываясь в провалы его глазниц. Каю захотелось закрыть глаза, но он не мог ни отгородиться веками, ни отвернуться от сияющих золотом очертаний Адхарвы. В то время как остальной мир виделся астропату слегка не в фокусе, воин Тысячи Сынов выглядел кристально четким силуэтом, лучащимся, трепещущим светом и любопытством. Адхарва был настолько реален, что желудок Кая скрутили спазмы тошноты. «Нет», — ответил Кай, — «имплантаты мне организовал дом Кастана». «Дом навигаторов?» — «Да», — кивнул Кай, и тотчас же пожалел, что это сделал, поскольку его страшно замутило от этого движения. Окружающий мир из цветов и света закружился вокруг него мерцающим радужным водоворотом, и он вцепился в руку Субхи. У астропата подкосились ноги, и его стошнило глянцевыми сгустками желчи. Субха опустил его на землю и оставил корчиться в рвотных спазмах, пока из него нечему стало выходить. Кай чувствовал себя слабым, как младенец. Те внутренние силы, на которых он держался, утекали из него с каждым спазмом. Адхарва присел рядом с ним. «Наши охотники хитроумны», — сказал он. «Должно быть, они получили спецификации на твою аугметику от дома Кастана и сняли сигнал с твоих оптических цепей. Одно око знает, как много они услышали и увидели. Но мы должны исходить из допущения, что они висят у нас на хвосте». Кай почувствовал, что его сажают на землю и прислоняют к грубой стене из плохо слепленных сырцовых кирпичей. Поверхность была неровной, но уже то, что он мог посидеть какое-то время, было самым, что ни на есть заоблачным ощущением. Он откинул голову на кирпичи, чувствуя за ними пульс жизни. Это было жилище, дом, где люди жили, любили и мечтали. Кай так скучал по своему родному гнезду, стоящему на вершине утеса, на гладком камне бывшего чела древнего царя. Ему не хватало грустной улыбки его матери и того согревающего сердце чувства, которое было самой сутью понятия «дом». «Я хочу домой», — произнес он, когда на него снизошел долгожданный покой. «Я скучаю по своему дому. Это был славный дом. Тебе бы понравилось, Афина. В нем были полы из жемчужно-дымчатого мрамора и сводчатые потолки, расписанные копиями работ и сандулы Вероны». «О чем это он?» — спросил грубый голос. Кай был уверен, что должен его знать. «Кто такая эта Афина, с которой он говорит?» Его лба коснулась рука, жесткая и мозолистая от жизни, проведенной в тяжелых трудах. Большая рука, слишком большая для любого нормального человека. «Его тело отказывает», — сказал другой голос. «К тому моменту, как мы до него добрались, он уже был практически мертв, а авария и хирургия Асубхи почти довершили работу. Ему нужна медицинская помощь». «Да что хоть один из нас знает об организмах смертных?» — спросил серебристый голос со сварливыми нотками в гласных звуках. «Среди нас нет апотекария. Он найдется в этом городе, может, даже несколько. А ты знаешь, где его искать?» «Я — нет. Но кто-нибудь из местных будет знать. И он сможет исцелить Игифьюа?» «Не будь глупцом», — проскрежетал голос с грубыми нотками, принадлежащий красному ангелу-кандальнику. «Гифьюа уже на алой тропе, и никто в этом городе не в силах помешать ему пройти ее до конца». Кай слышал голоса, но ему казалось, что они принадлежат мерцающим призракам, которые собрались вокруг него, как ангелы из легенд. Он вспомнил мифические сюжеты, вырезанные на колоннах в подводном зале, которые консерваторы обнаружили в основании фьордов Скандии. Они рассказывали о девах-воительницах, которые уносили души мертвых в героическое посмертие, состоявшее из битв и пиров. Сама идея того, что за ним пришли девы-воительницы, заставила Кая рассмеяться. Что он такое совершил, чтобы заслужить подобное собрание в свою честь? На его щеках копилась теплая влага. Он потянулся рукой к одному из силуэтов, к золотому гиганту, очерченному трепещущим ореолом света. «Я вас видел», — произнес он, — «в Арзашкуне. Вы были в моем пространстве грезы. Я...» «Да, в смысле я думаю, что это были вы», — сказал Кай. «Те надругательства, которые обрушились на его и без того ослабленное тело, взымали свою плату, и его голос сходил на шепот. Помнится, я еще подумал, что у вас должен быть миллион дел поважнее разговоров со мной». «Ты говорил со мной?» — спросила золотая фигура, подаваясь ближе. Кай кивнул. «Вы сказали, что хотите узнать ваше будущее, и что я ключ к его пониманию». «Так и есть», — ответил голос с нескрываемым интересом. «И ты можешь мне о нем рассказать, как только будешь готов». «Расскажу», — пообещал Кай, чувствуя, что его тело становится легче с каждой секундой. Он спросил себя, уж не того ли ждали эти существа. Возможно, им будет легче его унести, если он сбросит свою смертную плоть. Но оставалась одна вещь, которую он хотел узнать, прежде чем они его заберут. «Почему отвергнутые мертвецы?» — спросил он. «Почему он сказал, что это подходящее название?» Кай ощутил удовольствие золотого гиганта и был счастлив, что ему удалось угодить этому существу. В те времена, когда в этом мире владычествовали боги, люди верили, что если они будут достаточно усердно молиться и проживут свои жизни согласно заповедям, которые завещали им безумные пророки, то после смерти они отправятся в чудесный загробный мир. Их похоронят в земле, которая считалась священной, и когда пробьет назначенный час, они воскреснут, чтобы занять подобающее им место в том сверхъестественном измерении, Но тем, кого эти пророки считали отбросами, было отказано в подобной милости. И тела неугодных, преданных забвению и изгоев, закапывали в ничейных землях этого мира. Никаких опознавательных знаков, никаких надгробий, ни гашеная известь и ни глубокая яма. Позабытые и позаброшенные — это и были отвергнутые мертвецы, как и мы. «Понимаю», — сказал Кай, радуясь, что узнал ответ на этот последний вопрос. Рядом с золотым ангелом появился еще один силуэт. Его аура, лишь отчасти различимая и ускользающая от восприятия, напоминала тень. Меркнущее сознание Кая сочло ее прекрасной, больше сродни чему-то животному, нежели человеку. «Он может идти дальше?» — спросил этот волчий силуэт. «Нет», — ответил Кай, — «думаю, что я все». По его щекам скатилась новая порция влаги, которую осторожно стер чей-то палец. «Я плачу?» — спросил Кай. «Нет», — ответил воин-одиночка, — «ты умираешь».